Глава 9. Суматоха поднялась просто невообразимая, а уже через 10 минут, кроме военных, вокруг собралось столько зевак, что незаметно выйти и исчезнуть в тумане никакой проблемы не составило. Так же, как и выехать из города. Я бы многое отдал, чтобы узнать, о чем сейчас переговариваются заинтересованные в Липецке силы, но, к сожалению, был лишен этой возможности. Неподалеку от Усмани мы снова сменили машину. Приняли нормальный облик, а ту тачку, на которой ездили на ночную миссию, на всякий случай уничтожили. В Савино мы вернулись уже утром, и первым делом я, разумеется, пошел в тюрьму. Да, вот сейчас полицейский участок действительно походил на то, каким должен быть. Гвардейцы стояли как у ворот, так и у каждой двери, и даже у окон, ну и, разумеется, у запертой камеры. Без сознания тут же сообщили мне и открыли дверь. Макс лежал точно так же, как и в самом начале нашего с ним знакомства, прикованным к полу, а точнее к тяжелой металлической плите. Подходя к гиганту, я подумал, что он умер, и только когда присел рядом и подключил магию, заметил, что сердце все-таки бьется. Но совсем не так, как должно, а очень, очень медленно. И так же медленно и совсем тихо он дышит. «Кома? Или что-то вроде этого?» — тихо проговорила появившаяся рядом Акая. «Похоже на то. Я коснулся Макса магии, но сразу же понял, что моих скромных познаний в медицине здесь недостаточно. А вот навредить запросто могу. Единственное, что радовало, — это отсутствие того шрама от атаки попрыгуна на груди. Правда, цвет кожи неестественно белый, причем по всему телу. «Держись, здоровяк», — прошептал я. И, коснувшись пальцем его руки, встал. О том, что Мила дежурит в моем кабинете, мне сообщили жучки. И сейчас я направился именно туда. Девушка спала в моем кресле, уткнувшись лбом в сложенные на столе руки. Но едва я тихонько приоткрыл дверь, как она встрепенулась и подняла уставшее лицо. «Привет», — нежно улыбнулся я. «Ты как?» «Нормально», — тихо ответила Мила. «Рада тебя видеть». «Я только что был у Максима», — сказал я, садясь на стол рядом с девушкой и кладя ладонь на ее руку. «Он будто бы стал прежним», — со вздохом проговорила Мила. «Никого не узнавал, всех боялся, рычал, ломал. Когда я попыталась подойти к нему, он отмахнулся, и если бы Аня меня не отдернула... И самое страшное, что я все еще не понимаю, что с ним произошло и что будет дальше». «Сейчас он вроде выглядит лучше, — попытался найти хоть что-то хорошее. По крайней мере, не дерется. Той дозы снотворного, что ему вкололи, хватило бы, чтобы усыпить табун лошадей». «Ясно». Я задумчиво посмотрел на летящие за окном белые облака. «Здесь останешься?» «Да, Дим». Мила виновато посмотрела на меня. «Если что, надо реагировать очень быстро». «Понимаю». Я нагнулся и поцеловал девушку. «Отдыхай. Ты тоже». Оставив подругу, я спустился вниз и подошел к стоящему у входа гвардейцу. «Найдите где-нибудь кровать, а еще принесите воды и чего-нибудь легкого перекусить в мой кабинет». «Так точно, ваше сиятельство», — вытянулся тот и сразу же схватился за рацию. Я же медленно пошел к усадьбе. В Савино было непривычно тихо. Нет, за внутренней оградой, конечно, велись работы. Но вот отсутствие людей на улицах бросалось в глаза. Что, впрочем, неудивительно, с учетом того, что львиная часть боевого состава всю ночь провела хрен знает где. Кстати, надо бы узнать, чем там все закончилось. Хотя, если бы было что-то важное, мне бы уже сообщили. Я свернул на свою улицу, и тут вдруг услышал какое-то странное гудение. Прошел еще несколько метров и понял, что она идет из расположенной неподалеку таверны. Странно. Обычно, если открыто, оттуда звучат голоса и звон посуды. А тут именно какой-то гул. Я повернул и осторожно подошел к двери. В огромном зале таверны яблоку было негде упасть. Люди сидели как на скамейках, так и на принесенных с собой стульях. Кто-то уже завтракал, но большинство просто сидели группами и о чем-то очень тихо переговаривались. «А помнишь, как воришка захотела большое красное яблоко? А оно высоко висело», — донесся до меня мужской голос. «Помню, конечно», — тут же ответил женский голос, и я узнал Клаву. «Когда я увидела, как Макс ее подбросил, у меня чуть сердце в пятки не ушло. Но ведь хорошо подбросил-то. Сорвала же Боришка яблоко. Вот только поэтому я его тогда и не прибила». «О, его сиятельство пришел», — заметил меня кто-то. Все сразу же обернулись ко входу и принялись вставать. «Сидите. И что, кстати, у вас здесь за собрание?» — спросил я, заходя внутрь. «Вот, ужинаем», — ответил кто-то. «Завтракаем», — поправил кто-то другой. «В общем, ждем», — резюмировал третий. За столом рядом с Клавой я заметил заплаканную Таню, перед которой стояла нетронутая тарелка с гречневой кашей и котлетами. И вот тут я понял, что все эти люди сидят здесь с тех пор, как у Макса случился припадок. Они ждут новостей, и, судя по настроению, плохих. «Макс жив, и рана на его груди исчезла», — громко сообщил я. «Мила там дежурит, так что если вы здесь устраиваете панихиду, то преждевременно». Таня вздрогнула, и ее голубые глаза сосветились надеждой. «Он выживет?» — воскликнула она. «Шансы большие», — кивнул я. «Так что те, кто не спал, лучше идите отдыхайте». «Я ж говорю», — громко заговорил один из строителей, — «тогда, когда он с крыши спиной прямо на кирпичи навернулся, я подумал, что ему кранты, а нифига. Встал, отряхнулся, огляделся и этим своим детским голосочком как пискнет: «Извините, я, кажется, тут что-то сломал». Вот тогда я понял, что его точно ничего не возьмет». «Да это что?» — тут же подхватил сидящий за другим столом гвардеец. «Помните, как он из кристалла с букетом цветов вышел? Так там ребята, что по ветру в 20 метрах стояли, сразу же все блевать начали. Это ж хризолиты были, а ему хоть бы хны. Идет, нюхает, улыбается, не слушает никого. Говорит, сейчас девочкам подарю. Благо Влад был недалеко. Макс послушал его и дал эти цветочки сжечь». «Ага». И плакал потом навзрыд. С моим приходом настроение в таверне явно улучшилось, и как минимум человек 15, потягиваясь и зевая, встали и вышли. Я тоже очень хотел последовать их примеру, но пересидел себя и посидел 15 минут за столом с Клавой и Таней. И только когда упаднический настрой практически полностью исчез, сослался на усталость и пошел в усадьбу. Вчера был колоссально насыщенный день, и, по идее, я должен был помирать от боли как в мышцах, так и в магических каналах. Но ничего подобного. Уже к полудню после 5-часового сна проснулся как огурчик. Работают препараты. Сколько там я уже таблеток выпил? Вроде 3 дня прошло, то есть 6 приемов. Надо поговорить с Арией, и если кто-то избегает лекарств, то давать их насильно. Вернее, провести среди людей профилактические беседы. И нужно еще раз уточнить наличие необходимых ингредиентов. Еще до того, как пойти в душ, я схватил рацию и связался с полицейским участком. В состоянии Макса изменений не произошло. Но мне сообщили, что Мила провела ночь, а точнее утро со всеми удобствами, и тоже уже проснулась и работает прямо там. После утренних процедур я прошел на кухню, где меня уже ждала Катя, ну и, разумеется, на столе стоял завтрак на 5 человек, предназначенный лично мне, и Дарья Петровна притаилась у холодильника на случай, если мне не хватит. «Всем привет», — сказал я, пододвигая к себе миску с овсянкой, посыпанной ассорти из свежих ягод. «Давайте сразу плохое, если есть». «Плохого нет, Дмитрий Николаевич», — сразу же обрадовала меня Катя и поправила воротник белой блузки. «Есть неожиданное из Липецка». «И что там?» «Говорят, было покушение на князя Снегова». «Удачное?» — спросил я. «Сведения разнятся». «Разумеется». Нижегородские новости и сталкеры говорят, что удачное. А Липецкое же радио утверждает, что князь отделался царапинами. Лично губернатор выступал, сказал, что с ним все хорошо, и он 30 минут назад... пожал крепкую мужественную руку спасителя империи. Кое-кто из других начальников тоже выступили с аналогичными заявлениями, но не все. Ага, видимо, выступили те, кто поддерживает Пермскую империю не только в силу гипноза, но и по другим причинам, например, финансовым. В том же, что князь Снегов умер, никаких сомнений нет. Более того, от него не осталось ни одного неподжаренного крупного кусочка. Ну да ладно, я свой раунд выиграл, теперь это не мои заботы. — Ясно. Что интересного из более близкого к нам? — спросил я, с аппетитом уплетая вкуснейшую кашу в прикуску с бутербродом с толстенным куском ветчины. — Влад вернулся через полтора часа после вас. Сейчас спит. Просил передать, что все прошло без новых эксцессов. С места допроса Мышкин уехал уже после того, как получил новости из Липецка. А также ему сообщили, что аудиенция с князем Снеговым переносится. Влад говорит, Федор Филимонович был очень доволен. Еще бы. Он просил заехать по возможности, но не обязательно сегодня. Продолжила докладывать по памяти Катя. Еще Влад просил передать, что почти все люди графа Добрыдина подтвердили, что он стал очень странным после встречи со Снеговым. Понятно. Что там у Феникса? У них с Пашей все хорошо. Продолжают активно подминать под нас Лос-Сантос. Мы им отправили туда еще 20 наших бойцов. А также туда постоянно ездят наши лодки с товаром. Ну и металл оттуда поступает стабильно. Так что все хорошо. Прекрасно. Я запил кашу горячим чаем и взял очищенное куриное яйцо. Ну и в деревне, кроме ситуации с Максом, тоже все хорошо, — сообщила Катя и открыла лежащую перед ней синюю папку. Но у меня, Дмитрий Николаевич, для вас есть дело. Надеюсь, вы сумеете выкроить несколько часиков. — А что за дело? — с любопытством спросил я. — По вашему профилю. Катя лукаво прищурила голубые глаза. Мы уже давным-давно подали документы на деревню Щевелевых, и они уже несколько дней как должны были быть готовы. Но нашим представителям в Усманской управе постоянно отказывают. Предлоги разные. То неразбериха в империи, то учет, то компьютер завис. Я, в принципе, и так собиралась заняться этим лично и туда сегодня поехать. Но после того, как узнала, что произошло ночью, а именно то, что кому-то... кто только сюда приехал, документы аж задним числом оформляют. Катя усмехнулась и посмотрела мне в глаза. В общем, интуиция мне подсказывает, что моих навыков тут может не хватить. Ага, опять пресловутый мой профиль. То есть ты хочешь, чтобы я поехал с тобой и выбил наши документы на Щевелева? Выбери на Щевелева и подали на Липитина. Ну, Кать, протянул я. Там ребята из Липитина такой стресс ночью пережили. Сомневаюсь, что уместно будет сегодня к ним ехать. Тем более с тем же самым вопросом, что и те гады. Да тут дело такое, Дмитрий Николаевич, что не надо никуда ехать. Их же Мышкин тоже допрашивал. А потом они через Влада кое-что передали. Вот. Катя достала кипу листочков. Причем это не та липа, которая была у Добрынина. Тот каждый житель лично написал на ваше имя прошение о том, чтобы стать вашим подданным. И не на 100 человек, а все. По таким документам вообще за несколько дней можно получить разрешение. Причем, возможно, даже внеочередное. То есть это не повлияет на вашу возможность присоединения к следующей деревне. Вот только я боюсь, те, простите, козлы, которые позволяют приносить подложные документы задним числом, а наши при этом бракуют, так просто не примут эти бумаги. Я тебя понял. Я допил чай и хлопнул ладонью по столу. Собирай все необходимое. И выезжаем. Зачистка кристаллов же продолжается? Полным ходом. Все, кто не был ночью на миссии и не стоит на посту на том берегу. Отлично. Собирайся. Тем более в Усмане у меня есть и другие дела. Например, заехать в наш новый офис, открытый вместо сожженного, а также узнать, как там дела у Василисы. Несколько раз вчера я проезжал мимо огненной усадьбы, и хоть и понемногу, но стены, строящиеся вокруг нее крепости, каждый раз становились все выше и выше. А сейчас мне, наконец, представилась возможность заскочить и посмотреть, как идет сам процесс. Мой кортеж из трех машин заехал в большую дыру в толстенной кирпичной стене, где в будущем будут установлены ворота, и мы оказались внутри. Да, если раньше, стоя на крыльце огненной усадьбы, можно было с одной стороны видеть раскинувшиеся поля, с другой — лес, то сейчас здесь и солнце-то появлялось только тогда, когда уже приближалось к зениту. Диаметр крепости составлял 200 метров, и усадьба располагалась у самой стены. А ровно с противоположного края, тоже у стены, находились наши металлургические предприятия. По центру же возвышался пока еще каркас будущего дома крепости, под которым сейчас рос кристалл контроля, к слову, уже достигший 22-го уровня. Эх, вот бы и дальше уровни так быстро набирались. Но нет, совсем скоро скорость сильно упадет, и даже 30-го уровня придется ждать порядочное время. Ладно, в любом случае это лучше, чем то, как качают свои кристаллы пермяки. Как быстро восхитилась стоящая рядом со мной машина Катя. Общаться нам приходилось едва ли не криком, так как повсюду грохотала техника, громко общались люди, что-то стучало и шипела магия. В общем, стройка шла полным ходом. Я быстро прикинул соответствие возводимой конструкции чертежам и удовлетворенно кивнул. Все учтено, в том числе места под артиллерию и под восстановленные черные кристаллы. Даже если враг придет прямо сейчас, то, быстренько завалив вход, мы уже сумеем дать им хороший бой. Ну, лучше, конечно, чтобы они не подождали недельку-две. «Ладно, поехали», — кивнула Катя, и мы снова сели в машину. «Вот сейчас вспоминаю», — повернулась ко мне девушка, — «когда мы эту усадьбу у Пантелеева забрали, там же какой-то скверик был у дома, беседки и фонтан даже вроде, и барак с рабынями». «Это да, но я не об этом», — Катя поправила упавшую на лицо белую прядь. «Я про то, что мне гораздо больше нравится то, что там сейчас». Все эти строительные леса, ямы, дым из цехов. — Тебе говорили, что ты необычная девушка, — рассмеялся я. — Да, — Катя прищурилась. Но в отличие от сейчас, тогда это звучало как комплимент. — Сейчас это тоже комплимент, — я подмигнул помощнице. — И я рад, что встретил тебя. — И я очень рада. Катя посмотрела на промелькнувшую мимо кирпичную стену. Но, если честно, иногда мне снятся кошмары. — Какие? «Мне снится», — тихо проговорила она, глядя на свои колени, — «будто я сижу в своей комнате в старом доме, и мне надо идти сдавать выпускной экзамен, а все это, вы, Савина, ребята, мне только приснились. И, Дмитрий Николаевич, я просыпаюсь в ужасе». «Понимаю». Я коснулся ладони девушки. «Не волнуйся, все по-настоящему, и то, что ты сделала, трудно переоценить». «Спасибо». Катя кивнула и отвернулась к окну. В Усманской управе мы попали сначала некоему Борщеву Виктору Сергеевичу. Чрезвычайно мутному и скользкому худощавому светловолосому типу лет 30 с небольшим. Сразу стало понятно, что он знает свое дело, а если конкретно, умеет переводить стрелки. Он припомнил все, от индивидуальности подачи заявлений до большого наплыва людей в связи со сложной ситуацией в стране, но вот как помочь нам, сообразить не смог. Самое забавное, что магия контроля на него действовала очень слабо. Но об этом я читал. Очень часто бюрократами становятся люди с определенными установками, и эти установки чрезвычайно трудно перебить. Вернее, это возможно, но нужно прикладывать силу совсем другого порядка и ломать их. Пока в подобных методах нужды не было, ведь это просто исполнитель. Он, конечно, тоже брал взятки и мог решить какие-то мелкие вопросы, но сейчас нам требовался его начальник, собственно, на встрече с которым мы почти сразу и стали настаивать. — А его сейчас нет, — развел руками Виктор Сергеевич и посмотрел на меня взглядом, выражающим одновременно и подобострастие, и надменность. — Ну, конечно, нет, балабол ты белобрысый. Мои жучки уже давно облетели всю управу и нашли нужный кабинет, где полноватый зализанный мужик лет 45 гонял чаи и хихикал со своей длинноногой секретаршей. Правда, на его двери действительно висела табличка на объезде. Ладно, тогда в другой раз. Я сделал вид, что принял свою горькую участь, а мы с Катей покинули кабинет. Едва дверь за нами закрылась, как я приложил палец к губам и показал на лестницу. Девушка кивнула, и мы поднялись на следующий этаж. На объезде — грустно прочитала табличку на двери начальника управы Катя. — Был на объезде, но мне кажется, что он только что вернулся. Я снял табличку с двери и поставил ее на подоконник за штору, а затем, подмигнув Кате, подошел к двери и повернул ручку. Конечно, изначально замок был заперт, но я уже аккуратненько и тихо взломал его. Дверь скрипнула и предательски для хозяина распахнулась. — Здравствуйте, Петр Ильич! — сказал я с широкой улыбкой, заходя в просторный кабинет. — Вы кто? — опешил мужик. А секретарша соскочила с огромного стола и поправила юбку. — Граф Дмитрий Николаевич Акулов, — представился я. — И у меня к вам чрезвычайно срочное и важное дело. Но я, — хозяин кабинета посмотрел на дверь и не увидел на ней таблички. Правда, он уже и так догадался, что говорить, что он на объезде, когда я лично смотрю ему в глаза, наверное, немного неправильно. — Занят. — Да я много времени не займу, — рассмеялся я. — Тем более дело действительно очень важное. Речь идет о некомпетентности, граничащей с изменой, причем не в одном вопросе, а сразу в нескольких. Вы можете себе такое представить? И где? В самом сердце Усмани? Некомпетентности? Граничащей с изменой? Или даже хуже, Катюш, садись. Я указал спутнице на кресло напротив стола и, оглядевшись, с удивлением обнаружил, что оно единственное. Секундочку. Я взял оторопелую секретаршу под руку и вывел ее из кабинета. «Милочка, если кто-то приедет, скажите, что Петр Ильич на важном совещании, а потом поедет в полицию». Последнее сказал громко, чтобы слышали и в кабинете, после чего взял кресло оторопевшей секретарши и внес его в кабинет. Дверь за моей спиной захлопнулась, а я устроился точно напротив чиновника. Иллюзий по поводу легкой беседы я не питал, но уходить отсюда, не получив все, что я хочу, и еще в три раза больше в счет компенсации морального ущерба, не собирался.